Александр Александрович с волнением смотрел на стоящую возле ангара машину, возле которой копошились инженеры из группы обслуживания, и, именно из-за волнения, мешающего ему спокойно дожидаться важнейшего момента, он не удержался и задал спокойно сидящему рядом Федору Тетеркину вопрос, который не давал ему покоя уже почти два года. «Федор Николаевич, а почему для разработки этого самолета вы выбрали именно меня? Ведь в нашей группе, по мнению Николая Егоровича, лучшим был Андрей Николаевич. Тут на самом деле две причины. Во-первых, вы создаете самолеты, чтобы они летали, а Туполев его бы делал для того, чтобы все говорили, что самолет выстроил именно он. Вам важно было сделать именно хороший самолет, а ему, чтобы прославиться, а насколько хорошим получится самолет, его особо и не волнует. Вторая причина важнее. Он думает, и по сию пору думает, что он все, касающиеся самолетов, знает лучше всех. А вы понимаете, что все знать невозможно и передаете часть работ тем, кто лучше знает, как делать определенные вещи. У вас же шасси разрабатывали две группы инженеров, одна – задние стойки, одна – переднюю, крыло у вас тоже рассчитывалось не вами, как и винтомоторная группа. Но вы все это смогли, скажем так, заранее скомпоновать, еще до того, как отдельные узлы и детали даже начали проектироваться, и все эти группы инженеров делали именно то, что нужно было для создания такой машины. В результате мы имеем лучшую в мире машину. Но, мне кажется, и Андрей Николаевич смог бы такую построить. Нет, он бы на дерьмо и зашел сразу после того, как мы выбрали компоновку с носовым колесом. Так же никто в мире не делает, а он понять не в состоянии, что если что-то делают все, то вовсе не обязательно это будет лучшим решением. И, открою вам секрет, мы совершенно не уверены, что Андрей Николаевич не раззвонил бы на весь мир о том, как и из чего изготавливаются некоторые важные узлы. А я спасибо, я понял. А теперь вы мне хотите предложить какую-то новую разработку? Не хочу. Я вообще хочу вас сослать в Воронеж, думаю, где-то на год сослать. ХМ, а почему в Воронеж? Это в наказание, потому что там ожидается жуткий неурожай, неумело пошутил авиаконструктор. Это потому, что в Воронеже заканчивается строительство нового авиазавода, и вам нужно будет наладить там серийный выпуск таких самолетов. Но он еще не прошел испытания, он ведь даже еще в воздух не поднялся. Поднимется, не сейчас, так в следующий раз. Самолет выглядит очень красиво, а красивые машины обязательно летать будут. А нам, стране, нужно, чтобы начиная со следующего лета новый авиазавод мог выпускать таких самолетов по сотне в год. У нас, видите ли, страна очень большая. А тратить впустую дни и даже недели для того, чтобы из пункта переместиться в пункт, просто глупо. Куда как приятнее переместиться на 1500 километров за 5 часов, а не за 2 суток. И в Нижний из Москвы лучше лететь 1.5 часа, чем 8 часов трястись в вагоне, так что вам нужно будет производство таких самолетов обязательно наладить. Не обязательно точно таких, я все же думаю, что и во время испытаний что-то придется подправить, да и моторы скоро, надеюсь, более мощные появятся, и новые авиационные приборы, так что до завершения всей программы испытаний еще подумайте о том, какие еще инженеры в ваше конструкторское бюро потребуются и где таких инженеров можно будет взять. В это время могучие моторы заработали, самолет развернулся на взлетной полосе, немного постоял, как бы думая о том, стоит ему взлетать или нет, затем быстро разогнался и поднялся в небо, невысоко поднялся, но ведь поднялся. Поднялся, сделал, не убирая шасси, круг над соседним полем и плавно приземлился. А Александр Александрович, сам не понимая, как он оказался на ногах, с сияющим лицом повернулся к Федору. Он взлетел. Главное, что он после этого сел нормально. Я вас поздравляю, а через неделю, после того, как машина пройдет первый цикл испытаний, жду вас у себя. Потому что это, как я уже вам сказал, лишь начало работы. А вот что вам нужно будет делать дальше, вот через неделю и поговорим. Мне почему-то кажется, что вам мои предложения понравятся. Глава 6. Чтобы на одной сотке вырастить 250 килограммов картошки, на эту сотку требуется вылить всего-навсего 75 тонн воды. Любым способом вылить. Ведрами, дождем, снегом или как угодно еще. На квадратный метр получается, как раз с учетом того, что и снег, растаяв, воды в землю неплохо так добавлял. И что дожди все же периодически с неба капают, что нужно вылить минимум 50 ведер уже усилиями человеков, Хотя и лить эту воду нужно все же не сразу, а постепенно, в течение месяцев так четырех. Уже проще, по ведру через день. Но у мужика-то в огороде не один метр картошкой засажен. И вот чтобы мужик мог все же картошку ту же собрать не с грядки в десяток метров, а все же с большого огорода, вытроенный уже полтора года на Залцеринынский тракторный завод трактора так выпускать и не начал, а выпускал он исключительно водяные насосы. Разные насосы, то есть с разными приводами, и половину насосов он делал с ручным приводом. Мужик качает рукоятку, и из насоса течет вода. Это для добывания воды из колодца очень даже неплохо процесс ускоряет, но только если колодец не особо и глубокий, да и воду таким насосом можно в ведро накачать или даже в бочку на тележке. Или, на самый худой конец, к насосу можно подцепить шланг и уже из шланга огород поливать. Заодно и мышцы рук подкачаются, однако силовая гимнастика среди мужиков особым уважением не пользовалась. Поэтому к таким насосам делался на заводе еще и внешний привод, который ручку этого насоса качал и помощью простого ветряка. Правда, ветряк, точнее, его башню, мужик в этом случае должен был сам поставить и лопасти для ветряка самостоятельно сделать, и чтобы ему это было сделать не особо трудно, к механизме прилагалась брошюрка, в которой все детали конструкции были подробно описаны. Мужики, конечно, не бросились в едином порыве себе на огородах ветряки ставить, но ведь в стране есть и армия, а армия – это могучая сила, относительно могучая, к началу сезона силами армии, и все же примкнувших к ней мужиков из числа самых ленивых или самых сообразительных, порядка 25 тысяч ветряков все же в деревнях поставила. Большей частью, конечно, в деревнях казенных, но именно в госхозах и предполагалось получить максимальный урожай, точнее, собрать в госхозах максимальное количество именно товарных продуктов. Однако ветер, он дует, когда хочет, а когда жарко и душно, он чаще всего берет отпуск за свой счет. И вот чтобы в такую жару вода на огороды и в поля все же поступала, на заводе насосы делались и с машинным приводом. Двух типов, подключаемые к локомобилю и с собственным, уже бензиновым, мотором. Локомобили тоже на заводе делались, но немного, однако другие заводы их выпускали не то, чтобы достаточно, однако довольно немало, и вот такие локомобильные насосы воду уже качали не из колодцев, а чаще всего из ближайших водоемов. Конечно, локомобилям топливо еще требуется, причем много топлива, однако в топку можно было пихать и хворост, и солому, и торф, так что локомобили с насосами практически без остановки работали. Но вся эта машинерия в основном ставилась в зоне слаборискованного земледелия, то есть от Тульской губернии дальше на север, где все же с дождями было довольно неплохо, и из потребных 750 мм 500 сама матушка природа обеспечивала. Поэтому там поливали поля и огороды без надрыва, хотя все же поработать и приходилось, спин не разгибая. А вот в южной части, где дождей вообще не ожидалось до середины июля, никто особо и стараться не стал. То есть в радиусе километров до 20 от больших рек к деревням водопроводы все же протянули и насосы в деревне воду качали, но там крестьянам была поставлена задача поливать только свои огороды, потому что воды на большие в любом случае не хватило бы, и примерно три четверти крестьян так и поступали, а вот с оставшейся четвертью поступали уже специально подготовленные люди. Армия и полиция тех мужиков, кто надеялся прокормиться за счет милостыни от соседей, просто забирала со всем скарбом и увозила в места исключительно удаленные, что, к удивлению даже Натальи, не говоря уже об Андрее, неплохо так пополнила пищевые резервы. Вообще-то русский мужик привык жрать в голодную годину все, что можно хоть как-то протолкнуть в живот, не испытывая при этом тяжелых приступов рвоты. И, скажем, мясом он не брезговал ни в каком виде, а Иосиф Виссарионович, поставленный руководить переселением дармоедов в Сибирь, подошел к задаче творчески. Переселенцам разрешили забирать с собой скарб, а вот скотину не переводили, вместо нее мужикам выдавался сертификат на приобретение скотины на новом месте. Вот только получить по сертификату овцу или лошадь можно было лишь спустя год. Год этих голодранцев кормили все же из казенных запасов, а оставленную на месте скотину просто забивали на мясо, и волов, и лошадей, и овец, вообще всю животину. И поэтому с каждой переселяемой семьей на местах оставалось разнообразного мяса в среднем 300-400 килограммов. А только за апрель и май с Поволжья, Оренбуржья, с Кубани и Малороссии было вывезено почти 300 тысяч семей потенциальных голодающих. Вроде бы очень неплохая добавка к рационам, но если ее поделить на 500 миллионов потенциально голодающих людей, получается не особенно и роскошно. Хотя в такой ситуации любая подкормка явно лишней не оказывалась, однако даже по самым скромным подсчетам забить агитаторы товарища Сталина собирались свыше 1 000 000 лошадей и около 1 000 000 голов крупного рогатого. И по этому поводу Наталья у Сталина поинтересовалась: «Иосиф Виссарионович, а как вы собираетесь через год эти ваши скотские сертификаты скотины обеспечить?» «Откровенно говоря, почти никак. Точнее, по лошадям, мне кажется, придется обеспечить поставку примерно 100 000 голов, а по коровам нам придется после уборочной очень плотно поработать, и прежде всего по племенной части». «Погодите вы с племенной, а почему вы считаете, что лошадей людям поставлять не потребуется?» «Я разговаривал с учеными из сельхозакадемии, да и сам кое-что о Сибири знаю. В общем, лошадь там крестьянину особой пользы не даст. Земли там много, но уж больно она тяжелая, лошадьми ее пахать крайне трудно. Поэтому туда мы направим трактора, машинно-тракторные станции создадим, вот тракторами землю там пахать уже можно и нужно, а во время пахоты лошадей просто так кормить невыгодно. Но если есть трактора, то с ними на уборке урожая лошадь становится не нужна, и остается коню работа только на косьбе сена. Но тогда получается, что кормов уже коровам меньше достанется. Но на коровах-то не покосишь. Это верно, но в Царицыне на тракторном заводе для насосов делались копии мотора от американского Форда, которые прекрасно и на керосине работают. И вот инженеры тамошние предложили с половинкой такого мотора делать самоходные косилки. Даже одну сделали, я ездил, смотрел. Тракторный завод выпуском тракторов будет полностью загружен. И это верно, но я предполагаю, что выстроить в Благовещенский завод, который такие косилки выделывать будет, можно весьма быстро. А работать на заводе кто будет? Мужики от Сахи, да и инженеры на заводе тоже потребуются. Инженер Толмачев, машину эту придумавший и предложивший завод там выстроить, сам родом из Благовещенска, и он говорит, что рабочих он там найдет. Все же на верфях там рабочие довольно неплохие, с машинами знакомы. Ну, допустим, все это даже интересно, но сколько времени займет постройка завода? Начать выделку косилок, если поначалу моторы к ним из Царицына возить, можно, по его словам, уже осенью. Там верфь одна старая стоит без дела, а за следующий год можно и новый завод будет выстроить, где косилки целиком выделываться станут. А с металлом в Петровске-то завод сейчас чугуна и стали много выдает, а заводу не особо много и потребуется. Про лошадей тогда понятно, а с коровами что? А с коровами нужно будет, как я уже сказал, туда племенную скотину завозить. С кормами там природа мужиков не обидит, те же галштинцы будут молока давать втрое против того, что здесь мужики эти получали. А так как им столько просто не выпить, то, думаю, можно будет там и сырных заводов понаставить. Что-то я избытка галштинцев у нас не вижу, в этом году и не увидите, а в следующем их у нас будет уже много. Не избыток, конечно, но за океаном всерьез озаботились вспышкой туберкулеза. После испанки довольно много и весьма богатых американцев его подхватили. Насколько я знаю, Мария Федоровна где-то в Болгарии устроила санаторий, где за большие деньги иностранцев от туберкулеза лечит. А при чем тут это? С американцев она плату берет коровами. Один пациент, 10 коров или один племенной бык, причем не по желанию пациента, а по тяжести болезни цена определяется. То есть Мария Федоровна так сказала, а на самом деле, она говорит, что на этот год только там записано на лечение больше 5000 человек из Америки. Но главное, что уже больше 1000 быков уже работают в Костромской губернии с местными коровами, и у нас такой скотины через год почти достаточно будет. Да и весь приплод этого года будет оставлен на развод. А на первое время госпожа Юнсун вроде с монголами уже договорилась о поставке 1 000 000 коров и даже большего числа овец. Так что по коровам и овцам сертификаты закроем, и даже досрочно закроем. «Я что-то не пойму», — заявила Наталья на заседании правительства, состоявшемся в начале августа. «У нас кто чем занимается? Маша почему-то коровок разводит, а товарищ Сталин, вместо того, чтобы переселенцами заниматься, заводы разные строит. Маша коровок от безысходности запасает», — ответила ей Еля. «От безысходности. Халицина у нас уже много делается, даже на буржуев хватает, но американцы золотом за него платить не желают. Это почему? У них же доллар-то пока золотой, если я не путаю. Какие проблемы-то?» «Проблемы простые. Они нам 1500 тонн золота отдали, и у них теперь золотые монеты в дефиците», — ответила на вопрос Маша. «Не то, чтобы совсем уж в дефиците, но вести с собой столько, сколько я за холецин прошу, они просто опасаются. А основное золото к нам от англичан всяко приходит, можно с янки и скотиной брать, тем более у нас породистой скотины острая нехватка. А у англичан-то откуда горы золотые, пока к ним золото из Южной Африки поступает? Ну а я стараюсь, чтобы оно у них не залеживалось. И вроде успешно стараюсь. Народ там болеть не устает, лекарств жрут много. А Сталин? А Сталин как раз с переселенцами проблемы и решает», — снова в разговор вступила Еля. «Просто там проблем получилось куда как больше, чем мы изначально предполагали. Мы-то думали, что если лоботрясов переселить, то сразу все и образуется, но просчитались. Засуха не только на полях дармоедов наступила, но и у вполне себе трудолюбивых середняков. А ты ему про этих середняков ведь лично и персонально наговорила много, и он придумал, как все это на пользу стране повернуть. И как? Я же сама крестьянка, мне это очень интересно узнать. А вдруг и не захочется в деревню вернуться? Он с середняками, которые морально уже готовы были в тазы записаться, очень интересно договаривается. Их семьями перевозит на новые места, дома им приличные дает бесплатно, рядом МТС организует. То есть не всех, конечно, перевозит, он и на местах им поляну старается расчистить, но уже понятно, что на всех поляны все равно не хватит, и он сам их, что ли, инициативных собирает в новых поселках. И в тех же новых селах он и рвань подзаборную селит, правда без особого фанатизма, только чтобы этим середнякам было кому поручать несложные и не особо трудные работы, с оплатой буквально прокормом, но за прокормы последние лентяи работать будут, поскольку еды никак иначе им получить не выйдет, и будут эти лентяи лесополосы защитные сажать, навоз в коровниках и птичниках убирать. А нам-то с этого что? А то, дети-то у сочкодавов будут учиться в одних школах с детьми середняков, в госхозах фактически работающих, у них соседи трудолюбивые наглядным примером будут, и живут они хорошо и сыто, и начальство их уважает. В общем, следующее поколение уже в нормальных людей превратится, а чтобы оно, поколение это, быстрее превращалось. Старшие дети всех этих середняков направлены Сталиным в специальные школы, я бы их назвала курсами политпросвета. На самом деле это все же скорее школы молодых механизаторов, нам же без техники уже вообще никак, но детишкам там заодно и в голову нужные идеи вкладывают. Социалистические, нам только этих идей и не хватает. Лена уже утомилась по Европам ездить и поступать в разные университеты. Ее вообще скоро во всех университетах Европы запомнят и в двери пускать не будут. Но согласись, провалиться на экзаменах в 7 университетов подряд, это же какое мастерство и артистизм нужен. Ничего сложного, рассмеялась Лена, нужно просто запомнить, что 5 у 5, 25, 6 у 6, 36, а 7 у 7, 47, и, для закрепления эффекта, что 8 у 8, 58, после такого даже если бы я какому-нибудь профессору теорему о четырех красках доказала, он все равно меня бы в университет не принял. А насчет социалистических идей я тогда со Сталиным отдельно поговорю, а то он пока в Маркса верует, действительно карму людям подпортить может изрядно. Лен, ты же гречанка, а не бенгалка. Какую карму? Русскую православную, или там азербайджанскую мусульманскую, какая разница? Но поговорить всяко нужно чуть погодя, когда он с голодранцами работу закончит, потому что из нас почему-то никто эту работенку на себя брать не захотел, так что мы ему по крайней мере пока мешать не станем. А вот в сентябре-октябре, когда детишки эти несчастные в школу пойдут, тогда пусть лучше Андрей с ним поговорит, у тебя уж больно рожа не солидная. Как раз моя рожа будет наиболее эффективна. Для него не понять то, что молодая девица считает вещью очевидной, будет просто стыдно. А он в курсе, чем эта девица занимается в свободное время. Ему это и знать не надо, достаточно и того, что я родственница самого, кто у нас Петя-то по должности. Вот его. Ну поговори, потом о результатах нам расскажешь. Мне уже интересно, кто кого перевоспитать сможет. Это же очевидно. Твердые знания всегда побеждают слепую веру. Ну, если человек попадается разумный, а у Сталина, судя по отзывам современников, с разумом проблем не наблюдалось. Вообще-то у неурожая есть и хорошая сторона. Появилось очень много народа, согласного на любую работу за минимальную оплату. Да, большей частью народа неумелого, но копать и таскать вполне способного, и изрядную часть этого народа удалось направить на разные стройки. И самыми большими индустриальными стройками стали в 21 году ГЭС на Вуоксе, куда получилось привлечь в общей сложности почти 100 000 человек. На работу именно копать и таскать, но все равно электростанции строились очень быстро. Однако в любом случае всех желающих поработать за еду туда было не отправить, да и вообще большую часть людей никуда особо далеко отправлять никто не хотел, так что почти 1,5 миллиона мужиков занялись копанием и тасканием в родных местах. То есть 1,5 миллиона этим занялись в русском Черноземье, где под руководством Эдуарда Брониславовича строились дороги. То есть в основном министр путей и сообщения работал над дорогами железными, но попутно его озадачили и прокладкой простых шоссейных дорог, и вот с ними на юге было все не очень просто. То есть и с железными дорогами там было непросто, а тут еще и комиссия по индустриализации постаралась все усложнить, однако Эдуард Брониславович решил, что идея получилась не такая уж и глупая. Простая идея, дороги строить такие, чтобы они не превращались в сезон в реки грязи, и чтобы этого избежать, дороги на черноземах стали строиться не совсем так, как это делалось раньше, то есть совсем не так, хотя получались дороги почти что втрое дороже, то есть получались бы в обычное время, а когда миллионы мужиков просто за еду работать готовы, все равно получалось дороже, но даже по самым прикидочным расчетам выходило, что за несколько, и очень немного, лет это строительство окупится на последующих ремонтах. Смысл нового подхода был прост. На трассе будущей дороги весь чернозем, а местами слой его был более 2 аршин, снимался и вывозился, а вместо чернозема туда насыпался грунт иной, песок и глина. Понятно, что для вывоза земли исходной и подвоза новой тоже какие-то дороги и транспорт требовались, и для этого рядом с будущей дорогой пробрасывалась дорога железная, узкоколейная, а по готовой насыпи клались уже обычные рельсы, или просто дорога покрывалась тщательно укатанной щебенкой, и при всей внешней трудоемкости и очевидной неспешности такой работы из-за почти бесконечного числа землекопов получалось ту же железную дорогу устроить по версте в день, в смысле, по километру в день, если считать от узловой станции. Однако в Малороссии на Дону узловых станций хватало, многие железные дороги получилось вообще за одно лето выстроить, а дороги шоссейные, большей частью вдоль железных и проложенные, тоже не особо отставали. Правда, дороги уже существующие, по которым просто горы земли перевозились в разные стороны, были сильно перегружены, но и с такой перегрузкой все же справиться получилось. И в Оренбуржье тоже все получилось. Хотя там даже черноземы вывозить особо никуда не требовалось, его просто на будущие поля, чтобы эти поля обустроить, там одних узкоколеек пришлось прокинуть почти 4000 верст, причем их еще и перекладывали в стороны чуть ли не по 2 раза в месяц, а уже от железных дорог землю плодородную по полям растаскивали другие мужики, и делали они это уже вовсе не за еду, а для собственного счастливого будущего. Кто-то Эдуарду Брониславовичу сказал, что мужики эти сюда, в степь переселились на вечные времена, и они тут собираются хлеба выращивать чуть ли не больше, чем в Малороссии. Ну, если они так же усердно и дальше работать будут, то, пожалуй, у них задуманное и получится. 1 октября Федор Тетеркин прошел по цехам новенького сызранского автозавода, автогиганта, если уж на то пошло. По проекту, составленному самим Федькой, завод должен был выпускать ежегодно по 180 тысяч автомобилей. По 60 тысяч таких же, какие делались в Филях, по 80 тысяч грузовиков, которые будут перевозить уже по 3,5 тонны груза с помощью новенького мотора товарища Тринклера мощностью уже за 60 лошадок. Этот автомобиль спроектировала инициативная группа выпускников МФТУ, и 40 тысяч автомобилей, которые были спроектированы уже самим Федором. Могучих самосвалов грузоподъемностью по 7,5 тонн, столь необходимых стране, должен будет завод эти грузовики выпускать, когда в цехах появятся нужные станки, когда электричества для этих станков в городе будет достаточно, когда рабочие работать научатся, а пока, пользуясь наличием огромного количества бесплатной рабочей силы, Федя только корпуса завода и выстроил жилье для 5000 будущих рабочих, почти выстроил, пока в домах стекол в окнах не было и окна были закрыты дощатыми щитами, как, собственно, и почти во всех заводских цехах, отопление в этих домах тоже предусматривалось. Впрочем, чтобы дома за зиму все же не развалились, минимальное отопление, водяное, центральное, о домах все же запустили, от обычной угольной котельной запустили. Да и один цех на заводе уже заработал, на нем всякую оснастку изготавливали 80 человек, так как больше рабочих даже найти не удалось. Но это были именно временные трудности. Рядом с автозаводом уже поднимались корпуса новой, и очень немаленькой, электростанции, а один генератор, правда небольшой, на 1,5 всего мегаватта и с угольным котлом, уже заработал. Германский генератор с германской же турбиной и с сормовским котлом, вообще снятым с разбитого паровоза. А вот новые котлы, новые турбины и новые генераторы там должны были ставиться уже отечественные. И не потому, что денег на иностранные не было, а потому, что таких котлов и турбин вообще еще никто в мире не делал. Котлы для этой электростанции разработал профессор Кирш, и работали они как раз на местном сланце. Причем не просто его сжигали, а сначала выжимали из сланца сланцевую смолу, и смола эта, по словам Евдокима, была настолько ценной, что электричество, получаемое на станции, можно было считать вообще отходом производства. Евдоким рядом с электростанцией тоже уже выстроил цеха для своей фабрики, и даже начал там что-то производить, по медицинской части. Еще у него в отходах получался бензин для тракторов, асфальт, которым он намеревался уже в следующем году в городе все улицы заасфальтировать, а еще, правда уже в лучшем случае в конце следующего года, там и резину для изготовления шинка всем грузовикам и шлангов всяких делать будут. Но все это было планами на будущее, правда планами вполне осуществимыми, ведь шахты для добычи сланца уже выстроили и даже потихоньку начали и будущих шахтеров там обучать. Так что через год, ну, через 1,5, когда и электричество будет, и рабочие работать научатся, и вообще все заработают, страна тогда фамилию Тетеркин будет произносить с почтением и благодарностью. При этой мысли Федька даже рассмеялся и проговорил, правда негромко, чтобы никто не услышал. Все же Консуэла была права, все мы как были, так и остались теми же самыми русскими, или не совсем русскими, людьми, которым просто случайно в голову влетело много ценных знаний. Но раз уж знания нам достались, то нужно их использовать. А если Хаюн не ошиблась и нам удалось спасти от смерти 6 миллионов человек, то эти миллионы тоже будут нам должны, и должны будут усердно поработать, а вот обеспечить им наличие рабочего места. Интересно, а если бы этот Сталин узнал, как мы подвинули историю, что бы он сделал? Ведь теперь его идея постройки, как там Хаюн говорила, социализма в отдельно взятой стране стала неактуальной, или все же я что-то не понимаю. Надо будет у Лены этот вопрос уточнить, после того, как она сама с ним все точки над чем надо расставит. Глава 7. Комиссия по индустриализации работала так, как будто в стране никакого ни урожая не случилось, и планы в ней составлялись грандиозные, но что-то не особо с финансовой точки зрения обоснованные. Точнее, сидящие в комиссии инженеры, по мнению Юнсун, почему-то считали, что деньги можно напечатать, а по мнению Светозара они, хотя и далеко не все, считали деньги вообще пережитком прошлого. И он по этому поводу постоянно ругался, не спорил, а именно ругался, с Глебом Кожижановским, который отвечал в комиссии за разработку энергетической части. И собственно по энергетике все планы у него были идеально сбалансированы, четко увязаны с техническими возможностями России нужную энергетику построить, и даже вопросы закупки части необходимого оборудования за границей у него были заранее согласованы и с финансистами, и даже с иностранными контрагентами, но вот по части потребителей. Глеб Максимилианович этих самых потребителей тоже учитывал исключительно верно, чуть ли не до киловатта он определял необходимые им мощности, буквально до копеек подготавливал сметы на строительство линии электропередач, исключительно качественно расписывал пропорции требуемой базовой генерации и указывал, какие маневренные мощности будут нужны при различных режимах работы предприятий, даже заранее рассчитывал распределение времени работы этих предприятий по сменам. Но вот откуда эти самые предприятия-потребители возьмутся, он почему-то в своих планах вообще не упоминал. Глеб Максимилианович, едва не срываясь на крик, спросил его Светозар, вот вы тут нарисовали прекрасные линии передачи электричества в Выборг, но позвольте поинтересоваться, откуда там возьмутся потребители на 80 мегаватт? Ну тут же у меня написано, 8 с лишним мегаватт уйдет механическому заводу, 2 или 3 заводу трансформаторов. Для верфи нужно будет выстроить завод литейный и листопрокатный, который будет и трансформаторную сталь выделывать, а большая часть пойдет на бумажные заводы. Сейчас механический потребляет 1,5 мегаватта электричества, он получает с собственной электростанции, трансформаторный завод, ладно, он строится по плану. А откуда возьмутся литейные и листопрокатные заводы? И бумажные, святым духом сами зародятся, если есть спрос, то будет и предложение. Я считаю, что если объявить конкурс на постройку металлических заводов, то наши промышленники их буквально за год построят. Ну, допустим, такие промышленники найдутся и даже денег на эти заводы не пожалеют. Но для заводов нужны разные станки, оборудование, откуда они все это возьмут? Но вы же сами сказали, деньги они найдут. И на эти деньги они все необходимое и купят, в той же Германии, в Бельгии, Франции и в Америке. Заказать это оборудование крайне несложно. Так, с вами все ясно. И что вам ясно? Ведь военное положение в России отменено, с неурожаем слава, слава богу, справилась. И монополия внешней торговли просто должна быть отменена, ведь она мешает развитию страны. Я уверен, что господин Лавров это прекрасно понимает. Господин Лавров прекрасно понимает одно. Если бы он не ввел эту самую монополию, то в этом году в стране от голода умерло бы 5 миллионов человек. Поэтому монополия это останется навсегда останется, а вы, я повторю, в целом все ваши планы выглядят не просто красиво, но и исключительно продуманно, мне, да и всем руководителям страны, они очень нравятся, за исключением мелкой мелочи. Указанные в ваших планах заводы и фабрики нужно выстроить, причем строить их будет казна, ну не будет частный промышленник экономику развивать, не будет. А вот казне нужно заранее знать 3 вещи. Сколько все эти заводы и фабрики будут стоить, где взять для них оборудование и, что не менее важно, кто будет на этих заводах работать. В последний вопрос входит и часть, относящаяся к обеспечению работников жильем и всеми прочими благами жизни. И первые 2 вопроса должны и эту часть учитывать. Сколько вам потребуется времени, чтобы планы все пересчитать и подготовить уже обоснованные предложения? Введенный в действие осенью 2020 года закон о всеобщей воинской обязанности позволил набрать в армию вместо демобилизовавшихся солдат одномоментно почти 2 миллиона человек, но вот качество пополнения никого не порадовало. Впрочем, оно, это качество, и раньше было крайне низким, так что теперь, имея определенные дополнительные ресурсы, армия всерьез занялась обучением новобранцев. Очень всерьез, ведь почти треть из этих новобранцев даже читать и писать не умела. Поэтому неграмотных солдат сначала обучали этому нехитрому искусству, на что отводилось 3 месяца подготовки, затем всех, кому этих 3 месяцев не хватило на то, чтобы освоить букварь, переводили в специальные хозяйственные части, где они обучение продолжали, но лишь в свободное от работы время. А работа для них имелась в изобилии, причем работа самая простая, но отнюдь не самая легкая. Солдатики занимались строительством всякого разного. Конечно, неграмотный мужик даже на стройке большой пользы принести не мог, но в отсутствии даже самой примитивной механизации от них определенная польза была. Чтобы копать и таскать, особое образование не требуется. Если солдатик и после 3 месяцев на стройках грамотой не овладевал, то весь оставшийся срок службы он должен был провести все так же копая и таская. Однако подобная стимуляция почему-то сильно помогала людям возбудить острый интерес к наукам, так что к зиме 2021 года численность хозяйственных подразделений начала быстро сокращаться. Любой солдат имел право раз в месяц в течение срока вторичной подготовки сдать экзамен на грамотность, и солдаты этим правом активно пользовались. Однако такой подход к решению проблемы народной неграмотности Андрей счел не особо эффективным. А так как Наталья в своей заботе о подрастающем поколении определенную подготовительную работу уже провела, то он выпустил указ об обязательном всеобщем 4-летнем образовании. Простой такой указ, но Катя не могла понять, почему в крестьянской среде он был воспринят буквально в штыки. То есть почему указ был воспринят негативно на Кавказе и в Средней Азии, всем было понятно. С одной стороны рушилась монополия на знания местной элиты, а с другой – очень быстро сокращался авторитет образования уже религиозного. А больше всего южанам не нравилось то, что и девочки тоже должны были учиться. Но вот почему простые русские мужики указ приняли в штыки, было совершенно непонятно. Ну, какие будут предложения по поводу того, как нам вылезать из этой задницы с образованием? Спросил Андрей, когда попаданцы собрались за обеденным столом в доме Петра Сподникова. Собрались для празднования для рождения Александра, который единственный там, на станции, этот день как-то особо отмечал. Я, наверное, глупость скажу, накладывая себе полную тарелку жареной картошки, ответила Еля, но удержаться точно не смогу. Я думаю, что на решение этой проблемы нам нужно просто направить товарища Сталина. С чего бы тебе в голову такая идея пришла? Решила уточнить Катя. Он, конечно, некоторые проблемы с голодранцами решил, но уж больно своеобразно. А если он так же своеобразно и со школами для народа поступит? Он поступил не своеобразно, как ты говоришь, а очень разумно в сложившейся ситуации. Просто мы сами до такого не додумались, а он сообразил. Но главное, он вытащил из деревень больше полумиллиона подростков, которых распихал по интернатам, и через пару лет эти подростки станут вполне грамотными рабочими на заводах и фабриках. Причем, на что стоит особое внимание обратить, все эти подростки совершенно добровольно учиться пошли. Его агитаторы на собственном примере показали селянам, что они в результате получат. Я уже не говорю о том, что он за лето смог таких агитаторов подготовить почти 20 тысяч человек. Другие идеи у кого-то есть? Других идей нет, недовольным голосом ответила Лена, но я, пожалуй, Елю поддержу. Потому что если у этого Иосифа что-то пойдет не так, то я знаю, как его перевоспитать. Ну ты-то, конечно, у нас главный перевоспитатель, рассмеялся Евдоким. Сколько ты в Европе всяких социалистов перевоспитать успела? Я где-то после третьей сотни подсчет закончил, а я вообще их не считала. Мне достаточно того, что больше они нам гадить уже не смогут. Думаешь, что другие не подтянутся? Ведь только среди наших погоревших промышленников сотни, если не тысячи, готовы нас вообще живьем сожрать. Это вряд ли, Дмитрий Николаевич этих сжирателей очень качественно нейтрализует. Он их в России нейтрализует. Угадай с трех раз, сколько он мне помощников в дальнем зарубежье предоставил. И там уже многие сообразили, что если гадить внутри России, то отделаешься каторгой, а то и просто принудительными работами на относительно непродолжительный срок, а если гадить из-за границы, то шансов на долгую жизнь практически не остается. Причем это не только иммигранты наши поняли, зарубежцы практически полностью прекратили финансирование всех этих как бы русских как бы социалистов. И как там наши социалисты поживают, ты не поверишь, некоторые даже работать пошли, но так как работать они не умеют, то в общем, плевать на них, пока плевать. Евреи из Бунда и еврейская часть эсеров, ну, те, кто выжил, свалили в США и там под крылышком банкиров очередную пакость России готовит. Но денег им банкиры все же мало дают, так что делается все у них очень неспешно, а у Дмитрия Николаевича уже готова команда, которая в скорости с ними поступит так, как они заслуживают. Кстати, Федь, ребятам нужно будет оружие правильное изготовить. Ты их хочешь кобрами снабдить? Ну я же не дура, кобры американцам точно дарить не хочу. Но вот браунинги безотказные и без номеров было бы сделать неплохо. Сделаю, когда нужно. Не раньше следующего лета. Я же говорю, там все очень неспешно делается. Эй, мы здесь собрались, чтобы работу по социалистам обсуждать или кто за то, чтобы поручить Сталину решить все вопросы со школами и начать, наконец, отмечать наш славный день рождения Александра. Я, между прочим, из Испании привезла замечательный портвейн. Настоящий портвейн только в Португалии делается, а я привезла из Испании. Вась, ты что, вообще не слышал про международную торговлю? Так вот, она есть, и мы должны это дело тоже отметить. Сталин из бесед с Натальей сделал очень интересные выводы, и в частности, он решил, что основной причиной малого числа тазов являются деревенские бедняки. В целом это истине соответствовало, хотя наличие именно бедняков главной причиной и не было. Объединяющиеся в товарищество середняки старались дармоедов к себе не брать. Но была еще одна серьезная причина, и ее Сталин уже сам для себя прояснил, когда провел обследование нескольких десятков деревень, в которых, по его мнению, серьезных препятствий для создания тазов вроде и не наблюдалось. Этому очень сильно противились кулаки, потому что такие товарищества быстро подрывали экономическую мощь кулаков, как бы убирая наиболее работоспособную часть деревенского населения из-под влияния сельских богатеев и не давая им на этой части дополнительно наживаться. И вроде бы никаких силовых способов противодействия они не оказывали, но уже усилиями подвластной кулакам бедноты они противодействовали консолидации земельных участков и, что очень серьезно мешало организации тазов, не давали им получить приличные покосы, а если скотину хорошо не кормить. Поэтому Иосиф Виссарионович, в рамках предоставленных ему полномочий, начал ситуацию серьезно так менять. Прежде всего, из деревень изымались батраки вместе с семьями. Сталин искренне считал, что эта группа самых бедных крестьян все же работать умеет и работать готова, но так сложились обстоятельства, главными образом, в связи с отсутствием тягла, что иного способа заработать себе на хлеб они не имели. А если им такой способ предоставить? Батраки перевозились в новые, специально создаваемые села, главным образом на Алтае и в Южной Сибири, и там им для начала предоставлялся прокорм на год и возможность выстроить для себя относительно приличное жилье. Еще Иосиф Виссарионович принимал во внимание такой фактор, как привычку исполнять указания хозяина, поэтому села эти рассматривались как поселения госхозов, а в качестве хозяина он туда же отправлял наиболее успешных, в незасушливые годы, конечно, середняков. И если мужики на новом месте успевали сделать запасы сена, то им и скотину тут же предоставляли. Не каждому экс-батраку, а на общество, причем исходя из созданных запасов кормов. С голодающими, то есть потенциальными голодающими, бедняками, все же тяглом владеющими, то есть с теми, кого Наталья именовала дармоедами, он поступал проще. Их расселяли, обязательно расселяли, из родных деревень полностью убирая, в места, где милостыню просить было уже не у кого. А вот с кулаками подчиняющиеся Сталину полицейские подразделения поступали строго по закону. В подавляющем большинстве самих кулаков просто арестовывали, быстренько судили и посылали на каторгу, а их семьи отправляли в ссылку, большей частью уже на Дальний Восток. И закон применялся простой, еще от 17-го года, по которому право выдачи займов и суд под проценты было монопольно зарезервировано исключительно за государственными банками. Вообще-то всеми это воспринималось, как выдача денежных займов, однако в законе слово «деньги» не фигурировало, а в качестве наказания за нарушение закона кроме разных форм заключения предусматривались и штрафы в пользу государства в размере всей величины полученных, или лишь начисленных, после вступления закона в действие процентов. А так как кулаки в основном займы своим односельчанам обычно выдавали исполу, то есть под 100% годовых, то большей частью их имущество полностью в казну и отходило. В результате всех этих мероприятий в деревнях оставались практически одни середняки, а появление поблизости МТС, которые предоставляли услуги исключительно товариществам, число этих товариществ к концу года слегка перевалило за 44 тысячи, а народу в них теперь числилось уже больше 2 миллионов, то есть больше 2 миллионов крестьянских хозяйств, то есть за один голодный год околхозилось уже почти 40% сельского населения, а еще около миллиона таких хозяйств переместилось за Урал, где они почти целиком стали уже частью хозяйств государственных. И в процессе такой реорганизации деревни Иосиф Виссарионович проделал еще две вещи, первая из которых и натолкнула Елю на мысль поручить ему заняться инородным образованием. Из семей, переселяемых на новые места крестьян, он методами чисто агитационными изъял почти 400 тысяч подростков, которых направил в создаваемые, поблизости от мест, куда сами семьи переселялись, школы-интернаты, где предполагалось эту молодежь обучить нужным, причем большей частью все же не в деревне, профессиям. То есть профессиональное обучение предполагалось на следующем этапе, а поначалу там парней, и в не особо большом количестве девчат, учили грамоте, то есть давали им в очень сжатом виде программу 4 классов существующих реальных училищ. А с учителями для выполнения этой части общей программы было весьма неплохо. Под патронажем Натальи в специально организованных 2-летних школах учителей было подготовлено уже 120 тысяч человек, вполне годных для работы в начальной школе. И в организованных интернатах работать начали уже 40 тысяч из них, но с работой для остальных получилось как-то не кузяво. Пока так получилось, но Еля была убеждена, что Сталин и с этой проблемой справится. Потому что он справился еще с одной проблемой, то есть не полностью справился, но в отношении перемещенных лиц он эту очень серьезную проблему решил практически полностью. Очень-очень серьезную проблему, и даже, можно сказать, две проблемы одновременно. То есть, если не вдаваться в детали, проблема была одна. В России, как, впрочем, почти во всей Европе и в Америке, да вообще по всей земле, свирепствовали сифилис и гонорея. Но в прочие страны всем было вообще плевать. Однако в России, в Нижнем Поволжье, в некоторых деревнях сифилисом были поражены поголовно все жители, а в Малороссии таких деревень было уже много, и вообще в каждом селе хоть одна семья носителей, да имелась, а чаще и не одна. И Мария одним из первых своих дел в новом мире занялась изготовлением нужных для диагностики этих зараз тестов. Простых. Медицина уже несколько столетий назад, или вперед, это с какой стороны посмотреть, эту проблему уже решила, и Маша лишь повторила давно известные ей вещи, а затем и занялась искоренением самой проблемы, уже в условиях нынешней современности. То есть чем лечить заразу, у Маши уже было, и лекарств производилось достаточно, а Иосиф Виссарионович просто воспользовался уже имеющимися возможностями всех селян, как перемещаемых в новые места, так и остающихся в освобождаемых от балласта деревнях, проверил и всех выявленных больных подверг лечению. Маша при этом собрала дополнительную статистику и выяснила, что среди русских мужиков синтомицин отправляет в сторону страны вечной охоты примерно одного пациента на 20 тысяч, пришлось его применять, так как тетрациклина на всех просто пока еще не хватало, и она сочла, что это приемлемо, но все же стоит и другими антибиотиками всерьез уже заняться. Но и уже полученный результат оказался исключительно позитивным, если не считать того, что как раз заняться другими антибиотиками у Марии Федоровны, и у Кати, и у Евдокима, возможностей пока не было, потому что не было средств на строительство фармацевтических заводов, не было людей, которые могли бы на таких заводах работать, не было заводов, на которых можно было изготовить требуемое оборудование, вообще ничего не было. Было лишь желание все это хоть как-то осуществить, и небольшая группа людей, готовых Марии Федоровне в работе помогать, но для решения стоящих перед страной задач этого было крайне недостаточно. И прежде всего было недостаточно просто грамотных людей, способных и желающих все это выстроить и запустить в работу. Ставить перед Сталиным новую задачу отправили Лену, то есть она сама вызвалась, и разговор у нее получился немного странным. «Я не совсем понимаю, почему мужики отказываются от обучения своих детей. Я уже выяснила. Почему-то большая часть мужиков искренне убеждена в том, что школы в деревнях будут использованы как дополнительные органы наблюдения за ними, и учреждаются они именно для того, чтобы через несмышленых детишек выяснять, кто сколько продуктов на зиму запас, ну, чтобы потом эти продукты у них отобрать. Глупость какая». «Да, глупость, и мы даже выяснили, кто и даже зачем среди мужиков эти слухи распространяет. Но факт имеет место быть, и вашей задачей будет прежде всего опровержение таких глупостей. Вы людей убеждать умеете, так убедите их в том, что правительство старается сделать их жизнь лучше, а не хуже. Я постараюсь убедить мужиков в том, что их детям учиться будет полезно, а вот насчет правительства, четно говоря, я вообще не понимаю, чем правительство занимается. То есть я вижу, что людей от голода спасает, с болезнями борется, но кроме этого я не замечаю, чтобы вы старались сделать народу лучше. Даже эсеры, и те декларировали право рабочих на 8-часовой рабочий день, во многих странах это уже законом закреплено, а в России все еще на многих заводах рабочие трудятся по 10 часов. И вы это называете заботой о рабочем классе? Вы вообще все партии, особенно социалистические, запретили, отняли у рабочих возможность организованно и легально бороться за свои права? Так, понятно, лозунги Маркса и Энгельса не дают вам возможности собственной головой подумать. А между прочим, правительство занимается построением социализма в России. Социализма? Вы издеваетесь? В том, что вы делаете, вообще социализмом и не пахнет. Ну да, тяжкое наследие марксизма и энгельсизма, промытые мозги, приколоченные к полу деревянные игрушки. Я вижу, что вы вообще не понимаете, что такое социализм. Нет уж, что такое социализм, я понимаю прекрасно, а вот вы, похоже, этого понять не в состоянии. Ну что же, давайте обсудим. И начнем с лозунгов. Насколько я помню, коммунизм для вас – это когда от каждого по способностям, каждому по потребностям, так, ну да, так. Бредовость этого тезиса я сейчас даже обсуждать не хочу, если будет желание, разберем его позже, когда все дела сделаем. А теперь перейдем к социализму. Какой у социализма основной лозунг? От каждого по способностям, каждому по труду, вот именно. Но как этот труд оценивать? Берем двух землекопов, один роет яму лопатой и в день выкапывает. Возьмем расценки на такие работы в Поволжье, две сажени земли, и получает он за это рубль. Этого мало за столь тяжелую работу. Вы не правы, но пока эту сторону вопроса отложим. Второй землекоп яму копает экскаватором и за час выкапывает уже 50 сажений. Ему что, нужно платить уже 25 рублей? Нет, конечно, ведь, нет, этого достаточно. Достаточно для того, чтобы понять, труд измеряется не в саженях выкопанной земли, а все же в деньгах. То есть деньги, это единица измерения труда, не точная единица, но единственно приемлемая. Ну так вот, получив деньги за труд, человек именно по труду должен иметь возможности какие-то блага, за этот его труд положенные, приобрести, то есть что-то купить. Но чтобы получить ровно столько благ, сколько стоит его труд, он все блага должен получать по себестоимости, то есть по стоимости труда прочих членов общества, для изготовления этих благ потраченного. Это, между прочим, еще товарищ Рикардо провозгласил. Ну так вот, предоставление всех, любых благ членам общества по себестоимости и является основным вообще единственным признаком социализма. Еще общественная собственность на средства. Не стоит повторять бредни немецкого еврея, написанные им по заказу британских банкиров. В определении социализма как именно социального строя про собственность на средства производства вообще нет ни слова. Поэтому нынешнее правительство России занимается тем, что устанавливает на определенные блага единые государственные цены. Пока не на все, просто потому что до всего еще руки не дошли, а еще потому что рук, которые должны до этого дойти, просто не хватает. Ведь к таким рукам нужна еще и голова, в которой имеются определенные знания, и вот мы вам поручаем у молодым рукам такие головы приставить. Список знаний подготовлен людьми, в народном образовании не одну собаку съевшими, так что прежде чем начинать дальнейшие дискуссии, нужно почву для этих дискуссий подготовить. Вот вы этим сейчас и займитесь. Вы насчет Маркса и Энгельса ошибаетесь, сильно ошибаетесь. Я, точнее нет, а вот вы быстро, я вам все предоставить не обещаю, но к лету принесу все документы. Заметьте, оригинальные документы, касающиеся того, как, а чей счет и для какой цели Маркс создавал свои писульки. А летом, потому что кое-что мне придется еще вытащить оттуда, где они хранятся, а еще потому, что сейчас у вас времени не будет их читать. Ну что, мы договорились, беретесь школьное образование в деревнях внедрять. А если я откажусь, тогда этим займется другой человек. Но, скорее всего, человек менее для такой работы годный, и страна результат нужный получит сильно позже, да и качество результата будет не особо удовлетворительным. Тогда я согласен, берусь. Вот и отлично. Значит, встретимся летом скорее, ближе к августу. У меня тоже работы не в проворот. Всякие буржуи зарубежные все мечтают Россию поработить, так что я займусь подготовкой к разбиванию их радужных мечт. И как вы собираетесь их мечты разбивать? Вдребезги. И если пожелаете, летом я вам и это показать смогу. На сегодня, думаю, мы все вопросы решили. Если у вас проблемы какие-то возникнут или вопросы, обращайтесь к госпоже Ладуки, она вам помощь окажет. А меня не ищите, это будет просто бесполезной потерей времени. Счастливо поработать. Вечером, рассказывая Андрею о встрече со Сталиным, Лена пожаловалась. Ну никак я не думала, что ему будет так трудно объяснять его же собственные идеи. Ну, во-первых, сам он до этих идей 30 лет доходил, а во-вторых, ты эти идеи ему излагала в Елином пересказе того, что усвоила там, на станции еще, Хаюн. Для него это все равно, что слушать Шаляпина в твоем перепеве, даже, точнее, как читать мой рассказ об этом. Да и не дозрел он еще до восприятия своих будущих идей, но мы ему в этом поможем. Еля поможет, или Юнсун, ей все равно скоро придется переходить на легкую работенку. Почему? А ну, поздравляю. Ладно, побегу. Завтра начинаю готовить новую группу штурмовиков. А ты заодно проследи, чтобы Федька по матчасти нас всем вовремя обеспечил. Союз нерушимый. 21-й год закончился неплохо. В закромах Родины осталось около 11 миллионов тонн зерна, а царицынский тракторный начал, наконец, выпускать трактора. Очень хорошо начал. Оказалось, что пока рабочие делали всякие насосы, они очень неплохо научились работать с металлом. К тому же и наличие большого количества бесплатной рабочей силы позволило прилично так расширить сам завод. Правда, пока еще несколько цехов стояли совершенно пустыми, станки в них уже начали потихоньку заводить, а работать на этих станках где-то через год будут уже выпускники заводского ВЗУ, Причем учеников в это ВЗУ набрали как раз из молодых парней, голодавших в окрестных деревнях. Оттуда же, из окрестных деревень, а по сути, со всей губернии, набирали и людей на стройки. А строили в городе не только заводские цеха, но и жилье, да и всю прочую инфраструктуру, превращающую место жительства из большой деревни именно в город. Собственно, поэтому завод почти сразу начал выдавать по полсотни тракторов в сутки, а это открывало очень заманчивые перспективы на следующий год. На следующий сельскохозяйственный год, однако и индустриальный год обещал стать не особо печальным. Промышленность развивалась довольно быстро. Не так быстро, как напланировали в комиссии по индустриализации, но, Юнсун это особо отметила, в условиях полного отсутствия квалифицированных управляющих кадров все же неплохо. Именно Юнсун заметила, так как Андрей именно ей поручил координацию работ в промышленном строительстве. И она не управляла, конечно, этим строительством, а пользуясь не до конца забытой информацией подбирала людей, которые собственно эту работу и выполняли. И иногда получались довольно забавные коллизии. Руководить расширением знаменитого Донецко-Юрьевского завода она поставила человека, чуть этот завод не угробившего в конце прошлого века. Однако, похоже, Клим Ворошилов на прошедшие 20 лет ума все же набрался, и под его руководством на заводе было поставлено и запущено, как раз поздней осенью 21 года, 5 новых доменных печей, 3 печи мартеновских, новый конвертерный цех и тоже совершенно новый цех по выпуску фасонного проката. Ну и несколько мощных коксовых батарей поставил, а чтобы все это работало, он же выстроил 2 новых шахты в станице Гундоровской, где под землей валялся без дела очень неплохой коксующийся уголь, и проложил, по собственной инициативе, оттуда к заводу новую железную дорогу, за что, правда, был бит, причем не только морально, но и физически, Эдуардом Брониславовичем. Правда, пощечину ему господин Кригер Войновский влепил за то, что Климент Ефремович обложил министра путей сообщения матом на заседании правительства, посвященном этому событию, а не за то, что дорогу он выстроил такую же, какая использовалась на самом заводе для перевозки расплавленного чугуна от домен к мартенам, то есть британскую колониальную с колеей в 6 футов, и с промышленными рельсами британской размерности в 52 фунта на фут, то есть чуть больше 77 килограммов на метр. Ну с рельсами-то было понятно, для внутризаводских нужд на заводе именно такие рельсы и катали понемногу, а вот с колеей товарищ явно просчитался. На заводе, да и, пожалуй, во всей России, паровозов такой колеи было всего 5 штук, да и вагоны пришлось в заводских мастерских делать, так что пропускная способность этой дороги с огромным трудом покрывала где-то треть потребностей обновленного завода. Андрей, на заседании по должности присутствующий, поддержал, естественно, министра и распорядился дорогу в месячный срок перешить на нормальную колею. Правда, рельс распорядился оставить прежним, исключительно из практических соображений. Так можно было просто добавить, как промежуточное решение, еще один рельс внутри колеи и работу дороги все же не останавливать. А Ворошилова забрала Еля, в свою школу строгого режима забрала. В ней она уже довольно много специалистов управляющего звена подготовила, которые, после такой подготовки, в большинстве своем и думать правильно научились. А сама Еля считала, что главным результатом обучения в ее школе было то, что выпускники переставали считать себя самыми умными и непогрешимыми и при необходимости задавали правильным людям правильные вопросы, и чаще всего получали правильные на них ответы. Например, товарищ Сталин. Товарищ Сталин к внедрению народного образования на селе подошел весьма прагматично. В ранее охваченных его заботой селах и деревнях он приступил к постройке школ, на мнение местных вообще внимания не обращая, и все школы он строил практически одинаковые, то есть по 3 типовым проектам. В селах больших, по проекту царицынского техника-строителя, даже не архитектора, Федора Ивановича Чернова, придумавшему, как очень быстро и очень недорого построить школу с 6 просторными классами и всеми нужными вспомогательными помещениями. Конечно, этот землебитный домик был, скорее всего, очень недолговечным, хотя замок Приорат под Петербургом вроде бы и говорил об обратном, зато выстроить его можно было буквально за месяц. И рядом построить, практически по тому же проекту, и дом для учителей на 6 квартир. В селах средних школьные здания строились почти такие же, разве что классов там было меньше, а квартиры учителям размещались в том же здании. Ну а в совсем небольших деревушках ставились обычные избы-пятистенки, в которых и учителям можно было жить, и детишек в двух уже классных комнатах учить. И все эти здания отличались от обычных деревенских из пыли мазанок лишь тем, что в них отопление делалось водяное, вероятно, чтобы печи места лишнего не занимали. И собственно строительствами там занимались как раз агитаторы, которым впоследствии предстояло и учителями в этих школах стать. Вот только взгляды на учебную программу у товарища Сталина были несколько отличными от взглядов Натальи Алексеевны, и он, чтобы все же правильно настроить своих агитаторов, подошел с вопросом к Еле. «Госпожа Ладуки, я бы хотел у вас кое-что уточнить, ведь я считаю, что дети, в школе учась, должны понимать, что им грамотность сулит в будущем, и в какой стране им предстоит жить. А мне Елена Павловна сказала, что правительство желает в России социализм выстроить, но пока я совсем не уверен, что вы, я имею в виде правительства, вообще понимаете, что такое социализм». Елена Павловна сказала, в частности, что единственное отличие социализма от прочих экономических систем заключается в том, что все товары продаются по себестоимости. Но ведь это не так, я прочитал даже работу господина Леру, и там об этом нет ни слова, а у Энгельса. При обсуждении экономических систем ссылаться на человека, в экономике вообще ничего не понимающего, дурной тон. Вам нужно Рикардо почитать, ну, если просто нечем будет заниматься, а в целом Лена абсолютно права. Но тогда как страна развиваться будет, ведь при отсутствии прибыли просто ни на что будет строить новые заводы и даже ремонтировать существующие. Я поняла ваше недоумение, и поэтому раскрою вам некоторые детали. Пусть какой-то товар продается в магазине. Вопрос: затраты на перевозку товара от завода в магазин включаются в себестоимость?